Параграф 179. Ассерторическое суждение в своем вначале непосредственном субъекте не содержит отношения между особенным и всеобщим, которое выражено в предикате. Это суждение есть поэтому лишь некая субъективная партикулярность, и ему с равным правом, или скорее с равным отсутствием права, противостоит противоположное уверение. Оно поэтому тотчас же оказывается, второе, лишь проблематическим суждением, но раз третье, объективная партикулярность положена в субъекте, раз его особенность положена как конститутивная черта его наличного бытия, то субъект выражает теперь отношение этой особенности со своей конститутивной чертой, то есть отношение со своим родом, выражает следовательно то, что, смотри предшествующий параграф, составляет содержание предиката. Этот непосредственно личность, дом, род, будучи таким-то и таким-то особенность, хорош или плох, таково аподиктическое суждение. Все вещи суть некий род, имеют определение и цель в некой единичной действительности, обладающей неким особенным строем, и их конечность состоит в том, что их особенное может согласовываться или не согласовываться со всеобщим.